По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца. Его сопровождали заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи. Вместе с ними Ким Чен Ын зашел в холл, где стоят статуи великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во весь рост. По обеим сторонам статуи были установлены партийные и государственные знамена и выстроился в строй почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабочий крестьянского красного ополчения. Взирая на статуи великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, командир почетного караула сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабочий крестьянского красного ополчения дал рапорт приема. К статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени Ким Чен Ына. Ким Чен Ын вместе с сопровождающими чтил память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед их статуями. Ким Чен Ын зашел в зал бессмертия, где в прижизненном виде покоится великий Ким Ир Сен. Вместе с сопровождающими Ким Чен Ын, выражая самое глубокое чувство почтения к великому Ким Ир Сену, произвел низкий поклон.